Глава 55. Лизе показалось, что прошло несколько секунд, прежде чем она очнулась. Открыть глаза побоялась. Прислушалась. Тишина. Обоняние тоже ничего не подсказывало. Все вокруг пропахло вонючей тряпкой, которой ей зажимали рот и нос. Что теперь будет? Голова закружилась, губы и подбородок задрожали. Не нужно сейчас думать. Лучше сосредоточиться на ощущениях. Лиза постаралась дышать медленнее. Кажется, она лежит на полу. Рискнула открыть глаза. Темно. Только впереди прямоугольник света. Он выглядел зловеще, будто дверь с четырех сторон облизывал огонь. Похоже, прикрыто неплотно. Лиза села. С трудом поднялась на ноги и зажмурилась от громкого скрипа. Зря она торопится, нужно двигаться осторожнее. А может, наоборот, стоит поспешить? Вдруг она очнулась раньше, чем дядя Женя и Слава рассчитывали. Тогда у нее есть фора. На боязливо ступающих, будто сомневающихся в собственной прочности ногах, подошла к двери. Та сразу же распахнулась. «Что? Дурака нашла?» — навис над ней дядя Женя. «Так я тебя тут одну и оставил. Назад топай, поговорим». Лиза попятилась к стене, попыталась аккуратно присесть, но потеряла равновесие и упала. Села, подтянула к себе ноги. Дядя Женя взял из угла ведро, перевернул его и поставил в центр комнаты. Уселся. Подался к ней с таким дружелюбным выражением на лице, будто в машине ничего не произошло. «Давай так. Мы же люди взрослые, да?» Лиза кивнула. «Ну вот и отлично. Ты мне скажешь код от сигналки. Я к тебе домой смотаюсь. Деньги с запиской быстренько заберу. И отпущу тебя на все четыре стороны. Идет?» Лиза вспомнила его же слова о том, что Полина жива, пока похитители не нашли деньги. И логин с паролем, конечно. Похоже, он уверен, что Лиза их не перепрятала. Нужно этим воспользоваться, обыграть дядю Женю на его же условиях. «Я все поняла», — призналась она. «Вы меня обманывали и сейчас обманываете. Никуда вы меня не отпустите». «Поняла она. Да еще все!» — заржал мужчина в голос. «Что ты поняла-то?» «Вы из-за этих денег и бумажки Полину убили». «Ты что, головой ударилась? Жива твоя Полина, за стенкой сидит! Во!» Он кряхтя дотянулся и постучал по белому кирпичу. За стеной раздался шорох. Сердце у Лизы забилось чаще, но радоваться было рано. Может, Полина и правда там? Тогда половина дела сделана, она нашла подругу, осталось отсюда выбраться. А может, это Слава подыгрывает дяде Жене? «Ладно. Я назову код», — сказала Лиза, все еще не представляя, что делать дальше. «Но сначала вы мне объясните, почему». «Почему что?» «Полину, ну...» «Сама же сказала, за деньги и бумажку». «Почему вы вообще этим занимаетесь с девушками? У вас же у самого дочка пропала». «Ну ты тупая, капец!» — снова заржал дядя Женя. «Какая она мне дочка? Дочка у меня одна, плоть и кровь. А это хрен знает от какого мудака. Я в дорожной службе работал, с дочкой хозяина замутил, а у нее довесок оказался. Повезло хоть. Тесть быстро копыта откинул, предприятие жене моей оставил. А Слава? А Славка провинился, гулять меньше надо было. Может, тоже бы наследство нормальное получил. Но я его не обделил, не думай, он же дружбан мой. Разве он не родной дядя вашей падчерицы? И чего? Он ее к компашке сам отвез. «Компашки?» «Ага. Есть тут у нас ребятки. Я же с самого низа поднимался, сам ямки в асфальте заделывал вот этими руками». Дядя Женя поднес кулак к ее лицу. Она еле сдержалась, чтобы не отшатнуться. «А на дорогах кто трется?» «Автомобилисты?» «Шалавы, вот кто! Стал я девочек с клиентами сводить, которым возле дома асфальт укладывали. По блату. Такие времена были». Тогда у компашки этой бабок особо не водилось, больше связей. Боялись их, понимаешь? Поэтому они экономили, одну девку снимут и давай по кругу. Голая девушка на столе. Мужчина со спущенными штанами вокруг. Лиза передернула. Мужчина, кажется, этого даже не заметил, получая удовольствие от собственного рассказа. Потом, конечно, они поднялись, посты серьезные позанимали. Я им предложил девочек по высшему разряду привозить. Если в бизнес мой вложатся. Стали они, значит, инвесторами элитного эскорт-агентства». «И где это агентство?» «Прямо перед тобой», — заржал дядя Женя. «Я, Славка, еще пара человек на сообщения отвечают. Менеджер по рекламе, все на удаленке. Такси, гостиницы, рестики на проценте. Ну вот, короче, покайфовали, а не от статусных девиц приелось. Стали на сходки свои снова одну на всех заказывать. Трубку мира раскуривать, как они это называют. Но это ж им не шалавы с трассы. Девки капризные все, цену себе знают. Заехали по роже, пару зубов выбили. Она сразу истерику закатывает. И похер, что гонорара хватит целую челюсть ставить. Идет на завтра подружкам все рассказывает». «И кто-то соглашается к ним ездить?» — спросила Лиза, но тут же вспомнила избитую Дашу. «Поначалу еще соглашались, а потом одна в больничку надолго загремела. Пошла молва среди девок. Никого компашки на очередную сходку найти не смог. Так и так, говорю, боятся девки, а они мне знаешь что? Сам, говорят, бойся. Накроем твой бизнес, а тебя посадим к херам. Пришлось подсуетиться. Славка племяшку до друзей вызвался подвезти. Колы в машине попить дал. Янка и поплыла. Таблеточки такие есть, после которых не помнишь нифига. Но мы думали, она тоже на завтра не вспомнит. А что жопа болит, так это с друзьями погуляла хорошо. Попросил не бить ее только». «Они ее избили?» «Башку свернули, как цыпленку». Лиза сглотнула поднявшуюся по пищеводу желчь. «Мудак этот, Рома, со шрамом который, показательную порку мне устроил. Разбирайся сам, сказал. А будут вопросы, за мной же и придут. Денег, правда, отвалил как надо. Хорошо, она не пой девочкой росла. И участок этот у меня уже был. Оксанка моя все в дом подальше от соседей переехать хотела. Но я ее дочку в огороде и закопал. Сказал ей, что Янка снаркоманилась, сбежала. Деньги, сказал, украла все. Дом отстраивать не на что». «И продолжили устраивать им здесь вечеринки?» «За такие бабки почему же не устраивать? Девок, самых тюнингованных им выбирал. Они у меня за поездку к олигарху в очередь выстраивались. Сами всех предупреждали, что на связь не выйдут». «А откуда запись убийства? Как Полина ее сделала?» «Полина», — хмыкнул он. Лизе показалось, или за стеной снова кто-то зашевелился. «Это я записи делал. С тех пор каждую сходку на скрытую камеру снимал. Пусть только попробуют теперь на меня все свалить. Сами следом пойдут. Специально глазок на их морды наставлял. У нас в области их каждая собака знает. Долго искать не будут». «А Полина?» «Дома у меня увидела. Я свежую запись проверял. Она у нас сестрой была. На концерт мелких водила. Мюзикл!» — закатил глаза дядя Женя. «Сучка твоя, Полина. Я же ей подняться помог. Стартовый капитал заработать. Не понравилось ей, что из ляма только 300 тысяч получила. Если бы не я... Бесплатно бы оборванцу какому-нибудь в первый раз дала, а так в дело бы вложилась, как я советовал, и нормально». «Значит, бизнесмены настоящие были?» «Без понятия, кто это вообще такие. Мне бы в тот день сразу догадаться, чего она раньше времени свалила. Еще и сестру уговаривала домой поехать ночевать. Но Юлька ни в какую. А потом, представляешь, в группу нашу через постер приходит ссылка на облако с моим видосиком. Анонимно. Но я-то сразу сообразил, откуда ноги растут». «На витрину? Но зачем?» «Да какая витрина? Обычная группа города. Ко мне как-то Славка пришел. Говорит, информационную войну проигрываем. Люди в соцсетях наши дороги хают. Скоро без тендеров останемся. Могут еще и с проверкой прийти. Проверки, само собой, компашка отвадила, но я-то не дурак. Подсуетился. Сделал группу, раскрутил. Теперь сюда все говно сливают. Кого надо, засираем, себя прикрываем. В крайнем случае, латаем дырку, где совсем жопа. А потом пост выпускаем. На опережение работаем. Похер, что через неделю снова раскатают. На группе это еще и бабок с рекламы рубим». «Девушки вам платят?» «Там не девки рекламируются, а кабаки всякие. На полуголых телок зазывают. Типа, смотрите, какие у нас шалавы тусят». «Так вот, почему спрашивали про Влада. Подумали, что это его реклама». Лиза с облегчением выдохнула и на секунду расслабилась, но тут же снова собралась. «Значит, Полина не знала, что это ваша группа?» «Не знала, конечно, никто не знает. А смысл в ней, если слух пойдет? Мы поэтому админов только на удаленку нанимаем, не из области. И лишних людей в бизнес не берем, чтобы все шито-крыто. Зачем Полина вообще к вам в то утро пошла? Я же ждала ее внизу. У нее занятие по специальности было. Сестричку спасать. Она же у нас мать Тереза. Я сказал, что сейчас Юльку прямо в машине чпокну, если она не выйдет. Как миленькая прибежала. Но Юля ничего. Еще одна особо одаренная. Юлька в это время дома у нас спала, с малявкой моей в одной кровати. Певца своего любимого во влажных снах видели. Но почему Полина сначала не позвонила сестре? Звонила, конечно, но я ответил. Я ж не дурак, телефон Юлькин из-под подушки вытащил. Как вернулся, в сумку ей закинул. СМС. Зачем Полина вам написала, где записка и деньги? Почему мне? Она тебе ее написала. Мне? Конечно. Отправить только не успела. Я ее потом себе переслал. Значит, она пыталась попросить меня о помощи. Херовая из тебя помощница, Лиз, честно скажу. Если б не ты, я бы, может, ее и отпустил после отработки. Зря ты хай на всю страну развела. Это не я. Тетя Люба решила программу написать. Тетя Люба твоя. Не узнала бы даже, что дочка пропала. Уехала и уехала. Звонила б ей Полина раз в месяц. А откуда? Кто там разбираться будет? Работала б, как остальные девки. Только деньги бы мне отдавала. Так нет. Надо было всех на уши поставить. Конечно, после того, как по телеку рассказали, что она из закрытой квартиры испарилась. Какая уже там работа? Любой ее узнать может. Нахрен она такая нужна? И зачем только Лиза вернулась в то утро домой? Никогда же так не делала. Скорее под машину бы попала, чем на занятия опоздала, а тут... Почувствовала что-то. Лучше бы она и дальше не обращала внимания на Полину. Не замечала же, чем та занимается. Ни разу даже не услышала, как она через балкон из квартиры по ночам уходит. Стоп. Никуда бы дядя Женя Полину не отпустил. Максимум отдал бы на растерзание компашки, как он их называет. Специально давит на совесть, чтобы она раскисла и все отдала. Если бы не шоу экстрасенсов, до Лизы здесь оказалась бы Юля. Тогда Полина сделала бы все, что прикажут, и обеих девочек уже не было бы в живых. Но теперь к Полининой истории слишком много внимания. Если пропадет сестра, начнут присматриваться к родственникам. С соседкой по квартире же скорее заподозрят других жильцов дома. «Все у тебя. Кончились вопросы. Говори код». Лиза продиктовала, а дядя Женя записал его в мобильной. «Что тут?» — заглянул Слава. «Нормалек, мирно все решили. Ну смотри», — повернулся к ней дядя Женя. «Если не подойдет код, я тебя возьму за одну ногу, Славка за другую, и вместо одной Лизы станет две».